Серафима как-то ловко и неприметно из каждого закутка умела устраивать для себя схорон. Вот и сейчас, примостившись у застолья, она почти скрылась под ним и споро работала ножом, раздевала сырую картошку. Но порой приподымалась над столешней и упорно выслушивала что-то, обратив чуткое ухо к полому окну, в которое проникали звуки вечереющей улицы, ближнего луга и соседних подворий. «Куда девки запропали?» — досадовала она. «Тут такой гость, верно? А они запропали». «Я тебя, Тимоша, хочу познакомить. Дочь с внучкой гостится. Так хочу тебя познакомить. Тоже вот с мужем разбежались, беда, и чего не скрепились?» И от того, как были сказаны эти слова, как часто повторялись, они вдруг обрели свой волнующий смысл. И душа моя невольно напряглась, и мне уже тогда показалось, что в этом доме что-то должно случиться. От вешалки, от распахнутой двери я перебрался к распахнутому окну и тоже, полный с нетерпением, стал разглядывать двор, в дальнем конце которого должна была появиться Настасья. У поленниц велись мухи, от черемух, насаженных под уклон до самой изгороди, уже легли глубокие тени, в дальней распахнутой калитке виднелся край луга и крохотный осколок ручья по-вечернему белого. Хрисанф уже стол средил и сам сел, сложив на столешне тяжелые темные руки, словно бы свитые из бурых древесных кореньев. Да и каждый толстый палец был удивительно искорежен, с желтой чешуиной ногтя. Казалось бы, пенсионер какую такую земляную работу ведет? Но эти ладони уже и дресвой не отшворкать. Разве лишь на неделю замочить в керосине, и тогда они слегка оперхают, побелеют, отойдут. Старик неотрывно смотрел на меня, и когда я ловил его слегка подголубленный взгляд, он радостно кивал и улыбался, и толстые брови подымались торчком. Отчего? Откуда проявилась в нем такая радость ко мне? Чем таким заслужил я расположение к себе? «Ты чего-то забыл, отец», — сказала Серафима. С улицы в сорочьи ее глаза упал свет, и они ожили. «А ничего не забыл», — хитро подмигнул мне Хрисан. «Ты у меня, капуша, сиди, раз слепадок. А ты, хрыся, не обманывай. У меня, знаешь, слух-то, порой слышу, как старик в кухне говорит, и рюмочки-то нет выпить, а сам наливает и бутылку прячет. Я в кухню приду и скажу, где он спрятал бутылку. Такой у меня слух, верно, что сильный. А у него, правда, нюх на вино. Я спрячу бутылку, а он сядет на лавку, обведет взглядом избу и, не сходя с места, найдет ее. У меня слух развился необыкновенным образом. Верно, хрыся?» «Ну да, слон на ухо наступил, такой у тебя слух!» Полишачий захохотал старик и опять довольно подмигнул, подключая и меня в какую-то давнюю их игру. Кажется, жизнь вот прожили. Все тягости перемололи, перенесли, а нынче и такой забаве рады, счастливы от детских бесхитростных уловок. Серафима не обиделась вроде бы на последние слова. Видно, не раз повторялись они, и обижаться в этом случае не входило в их игру, чтобы не нарушить ее, и легко согласилась. «Слух-то, может, и хороший развился. Да слон вот на ухо наступил. Однажды ведь хрыся как изловчился. Да не зови ты меня, хрыся! Хрыся-крыса! Вот укушу так деревянные деньги!» — вспылил хозяин, и глаза его устрашающе выкатились. Но Серафима словно бы и не заметила этого возмущения. Или это детская месть была? И она ровным, прокуренным голоском продолжала. «Однажды ведь хрыся как изловчился! Спрятал бутылку в валенок! Такой идол! Сидит на печи и поет! А я в толк не возьму! Что это, думаю, сидит муж на печи и такой веселый? Только отвернулась, а он из валенка бутылку раз! Да из горлышка! Такой неловкий!» Она помолчала, пожевала губами и уже внутренне досадуя ощупала стол рукой и повторила. «Ты чего-то забыл, отец?» «И не забыл, и не забыл!» Довольно воскликнул Хрисанф и пристукнул по столешне бутылкой, которую умышленно сунул за самовар. «Давай, бабка, тяпнем по маленькой, чем поют лошадей. В чреве пустыня, все ссохлось!» «А девки? Погодить бы надо!» — всполошилась Серафима. «Придут и догонят, помахонькой, помахонькой, чем поют лошадей. А ну, родимая, грянем!» — гугнил старик. И я с трудом понимал его. Он лишь ослабился, отвлекся на мгновение, и сквозь рассеянное сознание услышал лишь «бу-бу-бу». Зачем он выбрал меня в союзники? По какому такому согласию вдруг так залюбил меня? Вот и сейчас заговорщицки подмигнул мне, и себе, и мне налил из бутылки, а супруге своей из графина простой воды нацедил тонкой струйкой. Губы протер и, поднявшись над столом, заслонил собою, будто бы все пространство серенькой пыльной кухни. Воскликнул Громова. «С приездом, Тимофей Ильич! Ну, бабка, чокнемся давай, чтобы на небесах тошно стало!» «Много-то не пью, а при нужде да при веселье стопочку выпью!» Легко согласилась Серафима и готовно пригнула стопочку. Хрисанф с дьявольским злорадством, так и не присев, смотрел супруге своей в рот и уже готов был расхохотаться. Но тут что-то скисло в его лице, и он торопливо налил себе снова. Серафима выпила, и лишь на мгновение в непросветленных ее глазах плеснулось изумление. Но старая тут же овладела собой, крякнула и кинулась торопливо закусывать рыбой. «Ну и горька ж она, зараза!» — повторяла по-мужицки сипло и все крякала непрестанно. «Ты чего такого крепкого налил, хрыся, не спирту ли? Как только и пьет народ!» «Это ж вода была! Чего врешь-то, бабка?» — слово подмигнул мне Хрисан. «Глупа, кочерышка, это же вода была! Я тебе из графина брякнул, а ты на радостях-то! Ха! Вот и Тимофей Ильич не даст соврать, как я из графина!» «Вода не жгется, хрыся! Запомни это. Вода бальзамом лечит, легко катится, а тут ожгло, словно палкой огрело», — настаивала непреклонно Серафима, и хоть бы тебе улыбка скользнула на костяном лице. «Да ну тебя!» — сплюнул Хрисанф, недовольный, что розыгрыш не удался, но сам будто случайно принюхался к Серафиминому стакану. И тут, как спасение, неслышно явилась на порог Настасья. Она проступила из сумрака сеней, как видение, и улыбчиво оглядела всех, и меня ровно осветила печальным глубоким взглядом и также мирно воскликнула. «У нас гости? А вы все воюете, не надоело?» «Это все он! Это все она!» — воскликнули старики разом и ожили, тоже посветлели, и Хрисанф торопливо наполнил бабкину посуду. Серафима потрогала пальцем краешек стаканчика, облизнула и радостно, восторженно захихикала. Настасья сняла с головы челму, сплетенную из махрового полотенца, резко встряхнула литыми вороными волосами, коротко подрубленными и тяжелыми от влаги, и свободно подсела к столу. «А мне венца?» — нарочито капризно попросила она и пристально посмотрела на меня, видимо, уловила мой изучающий взгляд. «Ты свое прогуляла, доча?» Снова радостно засмеялась Серафима. У Настасьи оказалось смуглое, как и у матери, лицом, слегка припухшее в веках, брови тонкие, нервные, в угольных глазах до самого дна густая печаль и та же неуловимая скорбь в жестко вылепленных губах. Меня сразу поразила и удивила глубокая печаль и пленила, как покоряет все странное и неразгаданное. Нельзя сказать, чтобы Настасья была особо красива и приманчива, но все ее неправильно скроенное лицо постоянно притягивало. На него хотелось смотреть, словно бы ты был повинен в этой испепеляющей скорби. Она была рядом, но и столь недоступной, что мне вдруг затосковалось болезненно, и я невольно отвернулся к окну, безразлично отмечая взглядом наползающий розовый туманец на ближней луговине и пахнущие прелью жидкие сутемки возле сараев, полные комариного гуда. Слышно было, как сбоку проворно распоряжалась посудой Настасья. И я невольно поймал себя на мысли, что постоянно думаю о ней. Вот, оказывается, отчего тетя Серафима казалась мне тогда широкой, усмехнулся я. Она носила в себе эту печальную женщину. «Милиционер родился», — нарушила тишину Настасья. «Вы чего, люди добрые, уснули?» Никто не успел ответить, как ворвалась Аннушка и навела суматоху. Еще от порога запела, дурачась, как дед бабку посадил в латку, поливал ее водой, чтоб стала молодой. Подсела к столу, локти на столешню, ноги легаются, голова ходуном. Не девчонка, а фараонова сила. Уродится же такой ребенок. «Посиди хоть мгновение спокойно», — осадила мать и смазала дочери по затылку. Та сразу притихла, надулась, сочные губы в щепотку, личико слегка вытянуто вперед, как у сорожки. Может, от постоянного любопытства так организовалось оно. Глянцевые волосишки забраны в пучок. Что-то печальное почудилось мне и в ее облике. Знать, Аннушка уже таила в себе какую-то странную тайну. Но девчонка скоро забыла и строгий оклик, и подзатыльник, ела жадно и торопливо, соря на платье и орудуя локтями, и меж тем успевала повиснуть на бабкиной шее, целовала ту и в щеку, и в плечо, тыкалась губами, куда придется. «Баба Фима, у тебя мой халатик!» «Ой, мама, гляди, у нее мой халатик!» «Баба, и тебе не стыдно? А ну отдай халатик!» Капризно потянула одежду с Серафиминого плеча, показывая на посмотрение дряблую старушечью шею и застиранную мужскую майку. Девчонка часто и нервно смеялась, щеки клюквенно налились, и белки глаз зарозовели. Видно, что-то отпустило, соскочило в ее крохотной душе. Азартно распалилась она от всеобщего внимания, и сейчас Аннушка вся дрожала в болезненном нетерпении. «Деда Хрыся, чего это она мой халатик? Это как понимать, что у нее мой халатик? Это значит, бабуся в землю уходит?» «Совсем стопталась», — грустно согласилась Серафима и, покинув стол, зашаркала в свой угол, задымила там, затабашничала, часто сплевывая в жестяную консервную банку и слепо глядя в потолок. Последние Аннушкины слова отчего-то смутили меня, и я невольно пригляделся к Серафиме и внучке ее, улавливая их общность. Тот же узкий покрой плеч, сухонькие длинные ноги с крутыми икрами, слегка искривленные в коленях, высокая шея с глубокой ложбиной под позвонком. Только одной 69 лет, а другой 9. За столом тянулся необязательный разговор, каждый переживал свое, а мне вдруг ослепительно подумалось о времени, как о чем-то враждебном и непостижимом. Ведь когда мы зачинаемся в чреве матери, наше время не равно нулю. Ведь мы начинаем жить, наверное, от какой-то иной границы. И пока мы не родились, наше время безмерно. Но старимся мы, и наше время идет вспять. Выходит, что родившись, мы живем не вперед, а назад. И снова из чего-то законченного, целого, человек уходит в тлен, в прах. Он снова возвращается в лоно большой природы и распадается в нем, но он уже никогда не превратится в семя, способное поднять нового человека. Так может быть семя живое древо, злака и зверя, и человека, где все так гармонично, где все слито воедино, где время прошедшее, настоящее и будущее в одной кожурке, где скоплена такая взрывная энергия, где определены и скроены все качества человека, его натура и обличие. Это и есть совершенство, к которому стремилась природа. И это ли не самая изощренная форма сжатого времени? Серафиме 69 лет, и она вновь будто девочка, а внучке 9. И вот на каком-то временном состоянии их пути пересеклись, Но самое-то грустное, что Аннушка, двигаясь вперед, возвращается в то же самое время назад в невозвратное состояние. А может, и все мы возвращаемся назад одновременно, только разными тропами и не видя друг друга, чтобы не устрашиться. Боже, что за бред вдруг навестил меня? Тут Аннушка, видно, снова что-то натворила, и голос Настасьи вернул меня в застолье. «Уймись же, наконец! Что я сказала?» Вспылила она и турнула дочь из-за стола. «Тебе же нельзя так возбуждаться! Ты, Аня, держи себя в руках! Тебе же 9 лет!» Закончила женщина уже вяло и виновата, словно бы обессилела от своих слов. И, почуяв слабину в голосе и податливость, Аннушка вскочила гневно и с убийственным презрением глянула на мать из-под круто загнутых ресниц, закричала с наигранной слезой и страданием в голосе. «Чего гонишь дочь свою? Что такое она сделала?» «Уйди, и чтобы я тебя не видела!» Внешне сурово попросила мать, едва скрывая улыбку. Аннушка фыркнула и с треском захлопнула дверь в горницу. «Тоже мне артистка!» — сказала Настасья, но все промолчали. Хрисанф, пока шла словесная баталия, успел дважды опустошить рюмку, и сейчас весь потемнел и грозно уставился на супругу. А та светлела ликом, личка ее разгладилась, одухотворилась, и глаза затеплились. «Ты зря Аннушку не нервируй, не дергай по пустяку», — советовала Серафима дочери. «В девке натура зреет». «Знаю, что не надо бы», — покорно согласилась Настасья. «Но ведь что делает паразитка со мною? Она же вертит мной, как хочет. Она силу надо мною чует. Она все мои слабости изучила. И это в 9 лет, а как дальше?» Застолье, не наладившись толком, неожиданно расклеилось. Каждый жил сейчас в своем миру. Может, вечерняя духота, тяжелая, предгрозовая, когда не одно человечье сердце заходится в смертной тоске, мытарила землю, расслабляла волю и убивала желание. Хрисанф набычился еще более, сивые кудри свалились на лицо, почти заслонили глаза, и стариковский взгляд был желтым и неприятно больным. Хозяин что-то бубнил свое, черный рот запекся, вовсе пропал в серебряной щетине, и слов, частых и рассыпчатых, невозможно стало разобрать. Да и не слушал никто поначалу, всем было не до Хрисанфа, но голос его постепенно настраивался, кашель и бульканье стихали, звуки становились чище, а слова разумней. «Ну, опять поминальник завел!» — ехидно пробовала перебить Серафима из-за двери. «А я не тебе говорю. Я, может, Тимофею Ильичу, а ты помолчи. Взяла моду перебивать. Ты выше детка своего порода кого помнишь? Не, так закрой лавочку, если от некошного мужичонки пошла. Наше дерево не вывернуть? Не, оно сквозь землю пронзило. Я-то еще прапрадеда Ваню помню. От него и пошли нынешние крени». Ваня имел самое первое в Вазице ружье. Вот как давно то дело было. Пульки, сказывает, зубами жевал и метко стрелял. Зря порохового заряду не переводил. А как остарел, ходить в лесу тяжело показалось, но страсть на охоту не покидала. И потому родовой путик не бросал. Жонка его, Степанида, схитрилась. Ствол 8-гранный сымет, да детки на плечо ложу одно и повесит. Вот тебе забава. Шагай, баженый. Так и шатался старый по лесу с одной деревягой, словно бы с ружьем. Вспоминают, часы носил в кармашке до самой смерти. Головка-то у часов стерлась, и пальцы онемели и затвердели. Так после тисочками заводил. Да на чем же я застрял, дай бог памяти? Ваня-то, значит, прожил 100 лет. Когда женился он, ну, в молодости, разумеется, то за столом колдун сидел, вежливый по-нашему. Тогда без колдунов на свадьбах не обходилось. Это охранитель был свадебный, первый человек. А тут вдруг еще колдун явился, незваный. Наверное, хотел свадьбу расстроить, порчу навести на молодых. Тот, кто сидел, охранитель-то, и говорит тогда: «Выйди вон, и не порть свадьбу, и стань у столба, где кони стоят, как будто конь ты». Ну и сказывают. Вышел незваный-то колдун, встал у кольца коновязного, да так и пробыл, пока свадьба двое дён шла. Жена-то Ванина Степанида на 90-м году померла. 14 лет сидела, скорчившись. Голова к коленям будто присохла, разогнуться не могла. И спала, скорчившись. А как умерла, так и выпрямилась. Бывало, полежит минут 10 и уж зовет: «Деда, поверни меня!» Умерла, а Ваня-то столетний. На 6-й день поехал было к сыну в город. И тут увидел жену во снах. Она говорит ему: «Деда, ты по что от меня уехал?» Он скорее домой обратно, у него душа-то, значит, не на месте. Она у него стронулась, в предчувствие вошла. И как в дом-то ступил Ваня столетний, тот его паралик и разбил, а через день и умер. О, какой был Ваня столетний! Всем кренем крень. Говорят, медведя брал на рогатину. Я еще рогатину-то видел на повете. Так держак-то с мою руку такой толстенный. И не убойся, медведь на тебя так рехает, а ты рогатину к сердцу направь звериному. Не убойся, не дрогни, да и подсядь под тушу этакую, насади на нож без колебания. Тут душу надо иметь, ой, надо. А уж от Вани было два сына, Проня и Кона, оба хромых, один на правую ногу, другой на левую. Оба лесом жили, охотой затравлены. Ты бы помолчал, Хрыся. Ты бы сменил пластинку, верно? Добрый человек с дороги, он, небось, баньки хочет. Не удержавшись, все-таки перебила Серафима. Ей бы тоже поговорить хотелось, да знать, время еще не пришло. А уж больно хотелось выспросить старой провазицу, как живет-поживает она, да и про подругу вековечную Юлию Парамоновну тоже не терпелось вызнать. Но так положила про себя Серафима, что выберет время другое, когда старика не будет возле, и все тогда выведает у нежданного гостя. И от нахлынувшей радости, забывшись на мгновение посреди кухоньки, взмахнула Серафима ручонками, на которых кожа тряпочно отвисла, и воскликнула: «Ой, как хорошо, Тимоша, что ты приехал, верно? Ты доложи нам, как догадался приехать, милый ты мой, разлюбезный?» И, не дождавшись ответа, вернее, не ожидая его, скрылась в горнице. Там послышалась сразу какая-то возня, заливистый дробный смех. «Ой, не щекоти, бабку слепую до греха доведешь!» Дверь распахнулась, и Аннушка проскочила через кухню. И Хрисанф тут же пропал, наверное, ушел в слободу смекать вина. Видно, припасенной загодя бутылки не хватило. А так побродит, и вдруг где перепадет, вдруг отколется нечаянная рюмка. Раздобрится уже захмелевшая щедрая рука. Уж так повелось теперь, что нынче я тебе поднесу, а завтра, когда у меня душа загорится и станет невтерпешь, явлюсь незваный я к тебе. И только по одному тоскующему взгляду без слов поймешь ты, и рука твоя сама потянется к той затайке, где схоронена от хозяйки бутылка. В притвор двери виднелась широкая кровать. На краешке ее сидела Серафима в тонких спортивных брюках и мужской белой майке. Она мастилась прямо и напряженно, и то ли туманно что-то пробовала выглядеть на потолке, то ли прислушивалась, что творится на кухне. Вдруг протяжно, с нескрываемой тоской, прорвавшейся наружу, вздохнула: «Ой, не приведи, Господи, кому остаться слепым!» И тут же ровно, точно парализованная, повалилась в постели. Руки высвободила поверх одеяла, Но знать что-то не лежалось ей нынче. И Серафима неожиданно приподнялась, потянулась рукою к стене, где висела балалайка, и щипнула струны. Надо будет заново перетянуть. Звук сел. Раньше-то, играла, даже физкультуру проводила под балалайку. А теперь сдух стал сдавать. Старушка, наверное, улавливала чутким ухом, что к ней прислушивается. За нею наблюдают. Потому говорила громко, словно настаивала, чтобы и я подал голос. «Ой, Тимоша, успевай пока в силах, потом уж мох будет появляться в голове. Я-то чую, как у меня мох в голове зародился, так и щиплет голову, волоса подымает. Вот и дед меня нынче дурой обозвал, значит, дурой есть. А кто он предо мной?» «Да он был необкладенный!» Серафима дробненько хихикнула и тут же оборвала себя. «А как там школа твоя?» «Да никак, Серафима Анатольевна. Семени мало. Семени туда проросло, тетя Серафима. Нынче едва на четырехлетку набрали, а прочих к вам в слободу, в интернат. Я же в отставку подал. До пенсии велели подождать. И я в лесники». «По этому случаю вызван в слободу для начального познания новой службы». Грустно закончил я, едва не задохнувшись от длинных и неискренних слов. А, впрочем, неожиданно рад, что так случилось, что расстался со школой. Самому бы не уйти, тянул бы лямку сквозь зубы, жизнь проклинал, а тут... «Но чего ты передо мной вертишься? Я ведь тебе не судья, верно?» упрекнула Серафима, не дослушав моей словесной канители. «Ой, что же это я? Не все процедуры еще сделала!» И она затаилась за дверью возле печи, жадно закурила и, ничего не спросив более, заслонилась от меня дымом. Да и, откровенно говоря, устал я за долгий докучливый день и, не дожидаясь более случайного вопроса, за которым мог бесконечно продолжаться наш изнурительный разговор, поспешил скорее на волю. Настасья, видно, уже успела уложить дочь в сараюшке и сейчас одиноко, понуро коротала вечер на стертой колоде, заменяющей крыльцо. За все время, пока я был в доме, она больше ни разу не взглянула в мою сторону и не попыталась заговорить, словно бы я неприятен оказался ей. Вот и сейчас, на мгновение подняв печальные глаза, она не предложила посидеть возле, не ворохнулась, а снова утопила подбородок в подол платья, туго натянутый на колени. Во мне было вспыхнули поначалу неловкость и раздражение. Я хотел сказать что-то колкое, но сдержался, а не сумев уйти сразу, невольно задержался чуть поодаль, обвалившись на поленницу. Вечер родился... Сегодня необычно темен и душен, хотя стоял июль, самое время серебристых белых ночей, когда душа успокоенно отдыхает, наполняясь светлой грустью и ожиданием добра. А тут вот наползли фиолетовые тучи, взгромоздились тяжело, порой в подугорье тревожно играли сполохи, легким влажным ветром потянуло с реки, извещая о близком дожде. Давно ли будто мне хотелось помолчать в одиночестве, постоять возле изгороди. А тут вдруг при виде Настасии, горестной и понуренной, потянула вновь на разговоры, откровенные и долгие. «О чем вы думаете сейчас?» — спросил я хрипло, точно пробуя голос. «О смерти!» — спокойно откликнулась Настасия и брезгливо посмотрела на меня. Этот равнодушный ответ смутил и сбил с толку. Все слова потерялись куда-то. Мне стало страшно. Не столько этих слов, а того, как было сказано, голосом усталым и безвольным. Во мне сразу все загорелось, и я заторопился помочь женщине, хотя понимал, что мои суетливые слова бесцветные и раздражающие. «А вы постарайтесь не думать. Вы просто не думаете». «Но я всегда думаю о смерти», — перебила Настасья. «Вроде бы уже знала, что я скажу далее». Я подумала, она смеется надо мной. Всмотрелся подозрительно, но вид ее был грустным и искренним. «Вы не бойтесь, Тимофей Ильич, я жизнелюбива, в омут не брошусь и в петлю не полезу. Но я всегда думаю о смерти, и это мне не мешает жить. Я пробовала однажды отвязаться от таких мыслей, они действительно странны. Вы не находите, Тимофей Ильич, их некоторую странность? Да, я пробовала однажды забыть их, но знаете ли, это трудно и скучно. Словно бы во мне что-то сразу нарушилось. Вот как будто половинка меня осталась. Бывало ли с вами, Тимофей Ильич, вот вы лежите в постели, но будто не весь лежите, а только половина вас. Ну, вроде этого. Занятно. И так становится тошно и неловко, что всего себя не чувствуете. И хочется сразу всего себя вернуть». Настасья вспыхнула, распалилась скоро, словно бы ей давно хотелось поговорить об этом, но не находилось чуткого человека, и потому она тяготилась своими думами и болела от них, и оттого столько печали наслоилось в ее угольной черноты глазах. От слов своих, брошенных несколько холодно и высокомерно, она и сама вся приподнялась, и тяжелые волосы порывисто откинула назад, обнаружив вдруг высокий лоб, великоватый для ее лица. «У меня самого так случалось. Весь прошлый год было. От таких мыслей все темно кругом и грустно. Настаивал я, насколько возможно, мягче, не скрывая жалости и недоумения. Но Настасья словно бы не слыхала меня. Она уже далеко унеслась, снова погрузившись в себя. И сейчас особенно походила на мать с ее привычкой прятаться за дверью. Женщина онемела, опустошилась, недавним признанием, так полагал я, и вроде бы намного постарела обличьем. Она точно обволокла себя мыслями, и сквозь них, как сквозь туман, выглядывала на меня отчужденно и устала. Мне показалось, Настасья вовсе замкнулась. И я хотел уж было уйти, как она заговорила вновь. Когда я ушла от мужа, все против меня сразу. «Ты разрушила семью!» — завопили. «Ты разрушила семью!» Но я-то вижу, что им на меня наплевать. Им лучше, чтобы я скурвилась. А я не... По-ихнему ты лучше гуляй, ложись под стилкой, но семью не рушь. Не терплю насилия, слышите? Не терплю. Если люблю, все стерплю, кроме жалости и насилия. Не надо меня жалеть. Если кто надо мной волю выказывать будет, того и убить могу. Да-да, могу запросто. Сразу уж и так? Любопытно. Протянул я, скрывая растерянность. Да и как тут было не растеряться от подобных гневно выплеснутых слов? Не знаю, куда бы повернулся наш внезапный разговор под мглистым напряженным небом, под всплески длинных зорниц, в ночи, напоенной приторным, сладким духом зреющей крапивы, ждущей пенного дождя, если бы из сараюшки не выметнулась вдруг Аннушка, вся дрожащая и в слезах. И сразу наши слова, будто бы полные суеверного смысла и глубины, забылись. Аннушка, как привидение, скользнуло из сумрака двора в белой пижамке и, прижавшись к матери, запричитала непритворно и горько, вдруг впервые за весь день, став просто ребенком. «Мама, я не могу спать, мне страшно!» «Отчего тебе страшно?» Настасья еще не остыла от недавнего признания, и сейчас жалобные слова дочери не трогали ее. «Отчего тебе страшно?» Холодно переспросила она, трудно освобождаясь от разговора. «А кто-то дышит в лицо. Мне старая женщина говорила, что если снится, что дышит, значит, кто-то умрет. Верь всяким, мало ли чего наговорят тебе. Ты думай о чем-либо хорошем. Ты большая девочка, тебе уже 9 лет. О чем хорошем? У меня пусто в голове. Это тебе добрый гном с голубыми глазами дышит. Наблюдает, чтобы тебе спалось хорошо, чтобы тебя никто не обидел. Неожиданно вмешался я. Детские искренние слезы все разом перевернули во мне». В каждом доме есть домовой. Хозяинушка такой бородатый, мохнатый, ушастый, с добрыми глазами. Он наблюдает за нами. Не веришь? Я поймал себя на том, что опять не туда повернул. И скорее скомкался. Аннушка плакать перестала, прислушалась к неожиданным и непонятным для нее словам. Днем бы, конечно, она привязалась ко мне, пристала хуже смолы. Расскажи о хозяинушке, да откуда берется он, да где обитает. А тут она грустно посмотрела на меня проваленными темными глазами и, дрожа, наверное, от пережитого, зарылась в материн подол. «Мне страшно, там кто-то дышит снова», — заныла она уже более спокойно, играя голосом и выжимая слезу. «Дышит так! Ухр! Ухр!» Я открою глаза, никого, закрою, опять дышит. «Ну чего страшного, Господи! Ты должна собой руководить! Не могу же я все около тебя! Мне страшно, мама, ты полежи рядом!» Настасья поняла, что канительный разговор нескончаем, сдалась на уговоры и, не прощаясь со мной, вроде бы забыв меня сразу, увела дочь в сараюшку. Слышно было, как мастились, укладывались они, как скрипела пружинами старая кровать. Аннушка уже смеялась игриво, приставая с вопросами. «Мама, а если хозяинушка явится, как мне поступать?» «Спи давай!» Нервно и устало оборвала Настасья. Но сразу же спохватилась, помягчела голосом, сквозь сонную одырь хрипло затянула. «Бай-бай, Аннушку, бай-бай, маленьку! Уж ты, кот-катачок, приди к нам на денек!» Грозы так и не состоялось. Отполыхала на западе, глухо отворчалась там, наверное, пролила, и тем неожиданно свалилась на слободу. И сразу тихо изнутри засветилось небо, а влажный воздух, отразившись от дальнего дождя, дошел сюда и намокрил листву, травы, пыль, и на меня опустился легкой испариной. Непрекаянность, что томила меня весь нескончаемый вечер, неприметно истаяла, и я вдруг до кружения в голове, до тошноты, до томления в каждой кости почувствовал, как устал за день и нестерпимо хочу спать. Но захотел, так и спи. Но почему я не владею собой? Отчего я до такого утомления и раздражения оттягиваю обычные желания, словно бы страшусь их исполнить, словно бы к смертному приговору подвожу себя тем самым? Уж давно бы мне видеть вторые сны и улыбаться чему-то доброму, не имеющему примет, и летать под голубым куполом. Боже, как давно я не летал! Какие свинцовые башмаки ныне на моих ногах, если я не могу воспарить! Серафима лежала в постели плоско, как покоенка. Она не дышала, и все лицо ее, пепельно-серое, в ночи заострилось. Постоянная улыбка стерлась с невзрачных губ, и строгим, хмурым вниманием было полно застывшее обличье, будто бы и сейчас пыталась старенькая выглядеть что-то тайное взору. Спала она так бесплотно, что я поначалу испугался, не померла ли. Ни стона, ни вскрика, и только порой что-то в груди отворялось и мерно булькало, наверное, уходила последняя жизнь. И снова я спохватился, удивляясь себе. Почему я не ложусь на покой, словно чую и жду беды? Я лениво повалился в постель, едва раздернув одеяло, и меня сразу повлекло, закружило сладко и желанно. Но я спохватился и удержал себя на краю сна, уже дальним краем памяти, точно не своей, а чужой памяти, я понял, что наконец явился Хрисанф. Он долго гугнил, не в силах успокоиться, тяжело укладывался, не щадя спокоя супруги, а я с каким-то особым сознанием внимал, не давал себе послабки, и только когда ударил в потолок раздерганный стариковский храп и покатилась по частым ухабам его ночная телега, я успокоился разом и желанно отдался сну. Но среди ночи я внезапно пробудился со странным ощущением, что проспал все на свете. Уже на дворе День деньской, и давно пора вставать. Я открыл глаза, какое-то время еще плохо соображая, где нахожусь, и в проеме двери увидел щупленькую фигурку Серафимы. Сзади в спортивных штанишках и в майке, сползшей с одного плеча, в катанцах с высокими твердыми голяшками, покрывающими колени. Она походила на подростка. Полуношница суетилась у стола, била, валяла, колотила кулачонками, плечики ее подпрыгивали, ходили выпуклые лопатки, тряслась седая головенка. С таким горячим азартом обхаживала Серафима тесто. Пахло кислым, дрожжами, хорошо взошедшей опарой. Значит, от этого хлебного духа я и очнулся средь ночи, когда воздух еще паутинчато-серый и зыбкий все окрашивает в тусклые грязные тона. Но когда поставила Серафима закваску, я не слыхал. Знать, сколько выспала старенькая с вечерней поры, сколько схватила покою, пока не заявился дед. Вот и весь сон. А после, видно, замечталась ей свеженького и пухлого печеного с утра поесть. И она, снявшись с постели, занялась стряпней. И, наверное, уже не раз вскакивала с кровати, чтобы не прозевать его, лазала на печь, сослепо рискуя каждый раз свалиться с приступка, ибо все думалось, а хватит ли тепла ночного, и кастрюлю обкладывала фуфайками, и после снова приваливалась к дедову боку, уже не смыкая глаз, потому как внезапно новые тревоги навещали. Мерещилось, что теперь лишку тепла и тесто скоро и буйно выходило. Шапку нахлобучила на бекрень, тихо посапывая, ноздрястая, шадроватая и пузыристая. Скрадчиво крышку сняла с кастрюли, выплеснулась, поползло толстой шкурой по пыльным затертым кирпичам. А потом-то скобли его ножом. Скобли на посмешку мужу, да в корм соседским свиньям. Нет, лучше не доспать, лишний раз с кровати соскочить. И вот сейчас воевала Серафима с белым тестом. Мяла, раскатывала его по доске, притяпывала, кидала, вертела, закручивала, с хлюпаньем выдирая слабосильные кулачонки. Потом отщипнула мякишек, долго жевала, задумчиво повернувшись к печи. И по кроткому выражению ее лица я понял, что тесто удалось. С этим тихим видением, словно бы почудившимся мне и внезапно напомнившим детство, я и ушел обратно в сон, глубокий, как бездна, и впервые за многие последние годы летал. Низко летал, но странно, будто бы раскручивал руки над головою, и тут что-то во мне отымалось, тело как бы ссыхалось, теряя грузность, наполнялось воздухом, и я плавно отрывался от земли и парил какое-то мгновение. Но каждый раз вознесение над землей мне казалось случайным и коварным. Чей-то дремучий голос окрикивал меня сзади и смеялся шально. И я, чтобы деться от назойливого голоса, вновь и вновь вращал руками до боли в плечах, но взлетал все тяжелее, словно бы терял оперение, а кости мои заполнялись песком и тягуче ныли. И все-таки душа пела от краткого полета. И потому к земной жизни я возвращался неохотно, еще сладко томясь и продлевая забытье. Мне вдруг показалось, что кто-то смотрит на меня и жарко дышит, и чужое навязчивое дыхание встревожило меня. Я пугливо открыл еще беспамятные глаза, разлепил ресницы и увидал близ самого лица редкие желтизной кудри, сквозь который просвечивал череп, кустом наросшие брови и спекшиеся черные губы, со свистом пропускающие перегарный воздух. Лучше бы лишак приснился. «Баянный хозяюшка», — сначала подумалось раздраженно, но на широкую улыбку Хрисанфа и во мне невольно стронулась тяжесть. Душа колыхнулась, и я ответно улыбнулся и решительно поднялся на подушках. Ну, как спалось? Как ночевалось, Тимофей Ильич? А я вот вчера надрался, как собака, — сокрушенно сказал старик и снова широко улыбнулся, присел в ногах. Ну и спать! Не на пожарника случаем сдаешь? Я отмолчался, прислушался к себе и вдруг понял, что со мной за прошлый день что-то случилось. Вроде бы ласково разгладили меня изнутри колонковой кистью, и боль такая надоедная, постоянно сосущая черева, вдруг неслышно пропала. «Давай в дурачка сыграем», — предложил Хрисанф, и не успел я отказаться, как он, часто мусоля деревянные пальцы с заусенцами, неловко разобрал карты и раскидал по одеялу. Солнце ломилось в окно, узорная тень от листвы колыхалась на полу, и лимонно светились над хозяйской кроватью обычно серенькие замызганные обойчики. На кухне что-то скворчало, задыхалось в масле, томилось, жарилось и млело. Оттуда волнами донесло ванилью и корицей. Сонно погромыхивал пестик, стукаясь бронзовой головой в ступке. Это кухонная музыка, душноватый от пряностей воздух, легкое гудение русской печи и еще не жаркое утреннее солнце, льющееся в окна, настроили меня на легкий лад, и я неожиданно согласился. А что, и сыграю. Давно не брал я в руки шашек. Ах, знаем, знаем, как вы плохо играете, сказал игриво, вдруг вспомнив Гоголя. Из кухни выглянула Серафима с чугунной ступкой в объятиях. Пригрозила пестиком мужу. «Я тебе покажу карты. Рехнулся? Иди, куда ли на волю?» «Цыц, бабка, не суйся!» — проскрипел Хрисанф и метнул на жену хмурый взгляд. «Не твоего ума дело!» «Наверное, побольше твоего понимаю. У тебя голова только на пьянку построена. От пьянки твой котел заржавел совсем. Там ума-то на донышке. Сгулькин, есть ли? Ха-ха!» Дробненько рассыпалась Серафима. «У тебя в головизне паук завелся, паутиной все больше заткал». «Посмейся, вот уж посмейся», — прошептал Крисан. Старушка напряженно вслушалась, выставив ухо в притвор двери, но слов ответных не разобрала и снова мерно забрякала пестиком. «Ну, Тимофей Ильич, держитесь, я под вас рыжей девкой пойду, а вам ее не покрыть. Такого мужичка не найдется, чтоб рыжую девку покрыть. Валет рылом не вышел, а король инвалид. У него машинка сносилась. Бери даму, Тимофей Ильич. Ишь, красуля, в хозяйстве сгодится». «И возьму. Давно не брал я в руки картишек». «Возьми, паря, да не ожгись, как бы не остаться при своих пиковых интересах. Они бабы, ой, прокуды, ласково стелят да жестко спать. Ты, баба-то, под свой корень руби, высоко не замахивайся, вот и казниться не будешь. Фимка-то, по что надо мной кочевряжется? От того, что дураком меня чтет, а своим умом хвалится собака, да свой мещанский рот возносит. 49 лет с ней прожил, а ни одного дня добром не вспомню. Что-то жгло старика. Давно, видно, мучило. И он рад был лишний раз высказаться, освободить душу от тягостного гнета. «Я-то мужик. Я два коридора через матюги кончил. А она учителька. Ей хочется надо мной подняться. А я ей говорю: фига! Деревянные деньги, кочерышка ты, а не баба, да и рот весь ваш не дотыки. Братец-то ейный придет, так ты упадешь от смеху, такой он пимакат и вралина. Было на рыбалку он меня приглашал, дескать, место знаю, рыбы наловим два ведра. Нет, ты слушай, не перебивай, деревянные деньги. Я, говорит, в прошлое воскресенье взял окуня два ведра, такое стадо захватил. Окунь, правда, мелкий, с четверть, не больше, но зато с каждого икры стакан. «Ну, а если рыбы не наловим, — говорит, — то корней накопаем 2 мешка, да напарим. Такие ли коренья? Мед, а не коренья?» Вот вралина-то. «Ну, а на худой конец, если коренья не возьмем, то березового соку нагоним». А было, врет ведь, зараза, привез 2 ведра, да в жбан вылил, сахару добавил. И такая ли брага крепко вышла, с 2 стаканов с ног валит. Из одного-то жбана пробка в потолок, да так и прилипла. Ведь знаю, что врет собака, ни одному слову его не верю. Но так ли красиво заливает, такие пузыри пускает? Я и сдался. В 5 утра снасти захватил, да тару. К назначенному месту явился. Ждал-пождал, никого нет, хоть ты лопни. Уж народ на работу повалил, а я как дурачок. Пошел к его избе, в раму колочусь, а он дрыхнет. Выскочил в одних исподниках. «Ой, прости, да ой, прости!» Но я плюнул на собаку и ушел. И весь рот их такой. Не рот, а рот. От пустого человека, знать, пошел, да на пустой и вышел. Это не Фимка. Это я своим родом могу похвалиться. У нас все железо по железу шло. Народ строевой да корневой, хоть и меня возьми. Крисант приосанился. Когда-то голубые глаза, а ныне студенистые, с частой кровяной прожилкой, сразу набухли и выкатились. Сивые брови торчком, улыбка длинная до ушей и удивительно детская, как и все обиды его. От Вани-то столетнего пошли Проня и Кона, оба хромых, и ходили они на путик. Но силы такой уродились, что 2-пудовкой кресты клали, и не было им ровни во всей вазице. Повадились было на их путик зыря находить и пакостить. Так Проня и Кона застали охальников в лесной избушке. Самих не тронули, оружие и дуги погнули. От Прони явился наш дедушка Евлампий, и он посеял 6 сыновей. Такой ли мастер? Про него-то и ныне сказок много. Поди, чего врут? Долго ли пулю пустить? Говорят, 2 лодочки вместе соединил. Меж ими приспособил колесо с лопастями, крутил ногами и вдоль берега красиво ездил. Он 2 гусей диких приручил. Ручные стали, как овечки. Его голоса только и слушались. Куда ехать не надо. Детка кричит: «Тиги, тиги!» А они, гуси-то, и летят откуда-то на голос, и на нос лодки садятся. Он был еще ножную мельницу изобрел, да самоход колесный, грузы возить. Вот ум-то! Ум царский, богом дан. Да не в то место вышел. Чудак был. От него старший сын Алексейка, это мой батя, а вторым шел Федька, который после повесился. Слушай, я было всех-то родичей кровных 150 насчитал. Кто ныне в живе, да и устал больше считать. Это по мужикам считал. А еще девки ушли в другие семьи. И там расплодились, так это полагай, что по всей земле крени распылились. Собери их теперь. Уже как чужие, как не родня, а только по слухам, что родня. У меня самого 3 парня да 3 девки. Да сколько-то померли. Я было иду с охоты, а мне навстречу со слезами кричат: «У тебя девка меньшая померла». Я и говорю: «Ладно, что померла, новую сделаем, ха!» Играть в карты я скоро отказался. Да и к чаю позвали. А Крисанф все так же сидел с краю кровати, жевал язык. Я мельком глянул в зеркало, боясь увидеть отекшее противное лицо с синими подглазьями и серые щеки с проступившими порами. Но, может, свет солнечный, проникая в горницу, так рассеял воздух, такие искусные тени соткал, что я поначалу и не узнал себя в жемчужном зеркальном полотне. Там парнишка выглядывал на меня, вовсе молодой, благо растворенный, и сине-черные волосы распадаются на два крыла, открывая ровный пробор. В коричневых, слегка вытаращенных глазах родился живой блеск, и в глубине зрачков крохотные свечечки зажглись. Кто это? И не уж я отразился. И даже развесистые, побелевшие от долгого сна губы не портят ныне моего обличья. К чаю-то позвали меня, а на кухне, однако, еще не пришей рукав стряпня в самом разгаре. У Серафимы, как живые, бились под байковым халатиком острые лопатки. Она с раннего утра, как заведенная, не вздохнула еще, не передохнула. И сейчас вот, высунув от усердия язык, что-то взбалтывает деревянной ложкой в большой миске. Порой палец окунает и облизывает, пробует на вкус свое творение.